Глава 33. Виски не помогает. Уже третий стакан, а в голове все та же каша, и сердце все так же болит, как будто его разорвали. Сижу в баре главного корпуса, смотрю в окно на заснеженные склоны и думаю, какой же я идиот. Влюбился в принцессу, в дочку олигарха, в девочку, которая играла со мной, в бедную студентку. А на самом деле могла бы купить весь этот курорт вместе с горами. Красиво, блядь. Очень красиво. Еще виски. Бормочу бармену. Может, кофе? Предлагает он с сочувствием в голосе. С утра лучше не налегать. Утро. Да. Утро нового дня для новой жизни. Жизни, в которой я снова один. Снова предан. Снова, как последний лох, поверил в сказку о любви. Виски, говорю. Бармен пожимает плечами и наливает. Хороший парень. Не лезет с советами. Понимает, что человеку сейчас нужно напиться, а не выслушивать лекции о вреде алкоголя. Пью медленно, смакуя горечь. Физическая боль хоть как-то заглушает душевную. Хотя нет, вру. Ни черта она не заглушает. Просто добавляет еще одну проблему к уже существующим. Телефон молчит. Аврора не звонит и не пишет. Наверное, сидит в шале и думает, как объяснить папе-миллиардеру, что она связалась с простым спасателем. Или уже придумала, как от меня избавиться. Вообще ничего не говорить, чтобы не портить репутацию семьи. А может, ее папочка уже с утра координирует работу своего пиар-отдела? Ребята, срочно нужно замять скандал с этим, как его там. Найдите на него компромат или придумайте что-нибудь. Главное, чтобы дочка выглядела жертвой, а он подонком. Да-да, я тоже читал новости. И видел, что пишут в интернете. Горько смеюсь. Даже в своих фантазиях я параноик. Хотя после Аллы от женщин можно ожидать чего угодно. Алла. Интересно, где она сейчас? Небось, строит планы, как вернуть меня. Теперь, когда соперница оказалась недосягаемой принцессой, моя бывшая наверняка думает, что у нее снова появился шанс. Как будто я вернусь к женщине, которая трахалась с моим лучшим другом. «Вася?» Поднимаю голову. Черт, вот она. Алла стоит у стойки в элегантном пальто с идеальной прической и смотрит на меня теми самыми глазами, в которые я когда-то был влюблен. «Уйди, Алла». «Вася, пожалуйста, выслушай меня». «Нечего слушать, все уже сказано». Она садится на соседний стул, несмотря на мой отказ. Алла всегда была упрямой. Это было одно из тех качеств, которые мне в ней нравились. Раньше. «Я знаю, что ты злишься». «Злюсь?» Усмехаюсь. «Алла, я не злюсь, и я тебя презираю. Это разные вещи». Она вздрагивает, как от пощечины, но не уходит. «Вася, я совершила ошибку. Страшную ошибку, но это ничего не значило. Это был просто секс, понимаешь? Просто физиология». «Просто секс с моим лучшим другом». Киваю. «Да, очень физиологично». «Мы выпили и...» «Стоп!» Поднимаю руку. «Не неси эту чушь про алкоголь. Ты прекрасно помнишь, что делала, и получала от этого удовольствие, судя по звукам, которые я слышал». Алла бледнеет. «Да, больная тема. Еще бы. Не каждый день так эффектно застают за изменой». «Вася, пожалуйста, я тебя люблю. Люблю только тебя». «Странный у тебя способ проявлять любовь». «Я испугалась», — неожиданно выкрикивает она. «Испугалась нашей свадьбы, серьезности отношений. Мне показалось, что я теряю свободу, и я... Я поступила глупо». Поворачиваюсь к ней всем телом. Смотрю в глаза. «Знаешь, Алла, если бы ты сказала это сразу, после того, как я вас застукал, возможно, мы бы смогли поговорить. Но сейчас уже поздно». «Почему? Из-за этой девчонки?» В ее голосе столько ненависти, что становится противно. «Из-за меня». Честно отвечаю. Я изменился. Я кое-что понял о себе. О том, чего я хочу от жизни. И ты в эти планы не входишь. Алла молчит несколько секунд. Потом вдруг начинает плакать. Не истерично, не театрально. Тихо, почти беззвучно. Слезы стекают по щекам, портя идеальный макияж. «Вася», — шепчет она, — «у нас будет ребенок». Стакан в моей руке замирает на полпути к губам. В ушах звенит тишина. «Что?» «Я беременна». от тебя. Ставлю стакан на стойку очень медленно, очень осторожно, как будто он сделан из тончайшего стекла и может разбиться от любого неловкого движения. Сколько? Примерно 4 недели. Быстро считаю в уме. Получается, она изменяла мне, будучи беременной, от меня или врет? Скорее всего, врет. Анализы есть? Что? Она растерянно смотрит на меня. Анализы, справка от врача, подтверждение беременности. Вася, ты мне не веришь? Нет, не верю. Как ты можешь? Это же наш ребенок, наша семья. Она снова плачет, уже громче. Алла, если ты действительно беременна, то это обсуждается только при наличии медицинских документов. А пока ты просто женщина, которая изменила мне с моим лучшим другом. Но ребенок... Может быть, от Игоря. А может, его вообще не существует. Ты бессердечная скотина. Я говорю тебе о ребенке, а ты требуешь справку. Она вскакивает со стула, ее лицо искажается от ярости. Я реалист, Алла. После того, что ты со мной сделала, я не поверю ни одному твоему слову. Она смотрит на меня еще несколько секунд. Затем разворачивается и быстро идет к выходу. Каблуки цокают, пол и пальто развиваются. И слава богу, надоело. Если она действительно беременна, пусть подтвердит это документально. А если врет, тем более нечего на нее тратить время. Допиваю виски, заказываю еще. Алкоголь все-таки начинает действовать. В голове немного проясняется. Хотя на душе все так же паршиво. О, а вот и звезда интернета и светских новостей. Поворачиваюсь. За моей спиной стоит Кирилл. Бывший придурок Авроры, который вчера устроил цирк в ресторане. Выглядит он неважно. Синяк под глазом, разбитая губа, помятая одежда. Но рожа довольная, как будто он кого-то переиграл. Отвали. Бормочу, отворачиваясь от него. Нет, ты только посмотри. Кирилл садится рядом, игнорируя мое нежелание общаться. Герой-спасатель, который увел чужую девушку. А чего здесь и бухаешь? Аврора тебя отшила или ее папочка пригрозила вырвать ноги? Я сказал, отвали. А что нервничаешь? Усмехается он. Небось уже узнал, с кем связался. С дочкой Снежина. Круто, да? Но меня этим было не удивить. Наши отцы-партнеры. И что ты этим хочешь сказать? Поворачиваюсь к нему. В его глазах злобное торжество. Да ничего особенного. Просто ничего не выйдет. Можешь бухать дальше. Ты простой работяга. Ты никто для таких людей. Заткнись. А что, попал в точку? Смеется он. Бедняжка Аврора. Играла в Золушку, а оказалась настоящей принцессой. А ты, значит, неудачно выступил в роли принца. Не тянешь, братец, не тянешь на такой уровень. Что-то внутри меня щелкает. Как предохранитель, как красная кнопка стоп в голове. Встаю с барного стула. Медленно поворачиваюсь к Кириллу. Повтори, что ты сказал про Аврору. А что, задел? Он продолжает улыбаться, не понимая, что сейчас получит. Говорю, что твоя принцесса... Не дослушиваю. Бью. Сильно, от души, всей злостью, которая накопилась с утра. Кирилл летит со стула, падает на пол, хватается за нос. «Сука!» — орет он. «Ты мне нос сломал!» Это только начало. Обещаю. Иду к нему. Кирилл вскакивает, пытается убежать, но я догоняю. Хватаю за куртку, разворачиваю, бью еще раз. В челюсть. Он снова падает. «Стой, стой, придурок!» — кричит бармен. Вокруг суета, крики, кто-то пытается меня остановить. Нас снимают на камеры телефонов. Народ любит такое. И чем острее и грязнее, тем больше любит. Плевать, пусть снимают. Кирилл лежит на полу, прикрываясь руками от ударов. Я тебе еще раз повторю. Говорю, наклонившись к нему. Если я услышу от тебя хоть слово про Аврору, я тебя убью. Понял? Понял, понял, хнычет он. Встаю. Вокруг толпа зевак. Все смотрят на меня, как на сумасшедшего. Мужчина. Подходит администратор отеля. Боюсь, вам придется покинуть наше заведение. Только бар или отель целиком? Только бар. Пока. Киваю. Справедливо. Устроил драку, получил бан. Логично. Выхожу из бара под пристальными взглядами. В холле все оборачиваются. Новости в таких местах распространяются со скоростью света. Иду на улицу широким шагом. Мороз бодрит. Направляюсь в свое шале. и понимаю. Все, хватит. Больше не могу здесь находиться. Нужно собираться и ехать домой. К черту Новый год, к черту романтику, к черту все. В шале тихо. Даже не знаю, здесь Аврора или нет. В своей комнате достаю сумку, начинаю складывать вещи. Действую автоматически, стараясь не думать. Но мысли лезут в голову сами собой. А что, если Аврора сейчас ищет меня? Что, если она тоже мучается и не знает, как поступить? Что, если я просто трус, который сбегает при первых трудностях? Нет, не начинай, Вася. Она тебе солгала. Обманула с самого первого дня. Играла роль бедной студентки, а сама дочь миллиардера. Это не мелочь, которую можно простить. Это фундаментальная ложь. Но ведь я понимаю, почему она это сделала. Стоп. Хватит ее оправдывать. Ложь есть ложь. Собираю последние вещи, застегиваю сумку. Готово. Можно ехать. Выхожу из комнаты, но вместо того, чтобы спуститься вниз, останавливаюсь у двери Авроры. Зачем? Сам не знаю. Может, хочу попрощаться. Может, я надеюсь, что она выбежит и скажет что-то такое, что все изменит. А может, я просто мазохист. Прислушиваюсь. Тишина. Либо она спит, либо ушла. Поднимаю руку, чтобы постучать. И замираю. А что я скажу? «Привет, я пришел попрощаться перед тем, как свалить отсюда навсегда». Или «Аврора, ты меня обманула, но я люблю тебя, так что давай попробуем еще раз». Глупо. Все это глупо. Опускаю руку, разворачиваюсь, чтобы уйти. И тут я чувствую знакомый аромат, тонкий, нежный, женственный. Тот самый, которым я дышал, целуя ее в шею, когда обнимал ее после близости, когда просыпался рядом с ней по утрам. Аромат счастья. Аромат того короткого времени, когда я был по-настоящему влюблен. Прислоняюсь лбом к двери. Закрываю глаза. Боже, как же больно. Как же, блядь, больно терять то, что даже не успел по-настоящему получить. Может, постучать. Может, поговорить. Выяснить, наконец, что между нами было. Игра или настоящие чувства. Снова поднимаю руку. Замираю на полпути. Нет. И если я зайду сейчас, то уже не уйду. А уходить нужно. Потому что рано или поздно разница между нами даст о себе знать. Она принцесса, а я простой мужик. У нее мир из золота и бриллиантов, а у меня из работы и проблем. Мы из разных вселенных. Опускаю руку. Делаю шаг назад. Еще один. Прощай, Аврора. Спасибо за эти дни. Было хорошо, пока длилось. Спускаюсь на первый этаж быстро, не оглядываясь, как учили в спасательной службе. Если принял решение эвакуироваться, делай это быстро и четко. Достаю телефон, захожу на сайт авиакомпании, оформляю билет первым рейсом. К черту курорты, любовь и блондинок.